Глава 10. От Сиамы я уходил со смешанными чувствами. С одной стороны, я отлично выспался и вообще чувствовал себя на все 100. С другой, я ощущал странное чувство вины, будто я кого-то подвел. И я даже знал, кого, а точнее что. Ведь не случайно сеть дала мне столько заданий и подкидывает один бонус за другим. Да, пробудившуюся кровь тоже не стоит списывать со счетов, но что-то мне подсказывает, что если бы не сеть, ничего бы этого не случилось. А значит, придется выбирать, секретный секрет про УТД или подпитка сети. И как бы ум не подсказывал выбрать первый вариант, я все же склоняюсь ко второму. То ли во мне говорят альтруизм и тяга к спасательству всех и вся, то ли еще что, не знаю. И вообще, последнее время я чувствую, как меня разрывают противоречивые чувства. То мне хочется всех спасти, то я хочу позаботиться в первую очередь о себе любимом, то мне плевать на своих товарищей-кадетов, то неожиданно хочу помочь всем и даже Кармадону Ковальда. Ну ладно, с Ковальда я, конечно, загнул, а вот кадету Полеска помощь явно не помешает. Как минимум узнать, куда он делся и в чем заключается его отчисление. Возвращение в свой домик, душ, утренняя разминка, бесплодные попытки разбудить Кира, завтрак в харчевне Людвига. Я выполнял все действия словно на автомате, не переставая думать, что же со мной происходит. И только в самом конце завтрака, когда доедал одновременно соленую и сладкую рисовую кашу, меня осенило. Соль и сахар, альтруизм и эгоизм, свет и тьма, жизнь и смерть. Получается, на меня влияют стихии. Так вот откуда эти эмоциональные качели и не всегда рациональные поступки. Как только я докопался до причины своего моментами странного поведения, мне сразу полегчало. «Спасибо за подсказку», – прошептал я себе под нос, отодвинул опустевшую тарелку и выложил на стол 2 серебряные монеты. Пора было идти в дом, будить Кира и Соню и вводить их в курс дела, но перед этим мне нужно было сделать кое-что важное. «Уважаемый Людвиг, сначала я хотел повысить голос, чтобы трактирщик меня услышал, но немного поразмыслив, передумал. Если это возможно, я бы хотел заплатить за 2 недели вперед, причем не только за себя, но еще и за своих товарищей». Сделав паузу, я посмотрел в сторону барной стойки, но там ожидаемо никого не оказалось. «Чувствую себя глупцом», — пробормотал я. «Говорить с пустотой, не понимая, слышит тебя или нет». Вздохнув, я посмотрел по сторонам, но неожиданно мне в нос ударили ароматные нотки пряностей. Посмотрев на стол, я обнаружил у себя под носом кружку с горячим травяным настоем. Причем тарелка из-под каши и монеты исчезли, словно их и не было. Что ж, Людвиг ясно дал мне понять, что внимательно слушает. Завтрак, обед, полдник и ужин. 3 человека, 2 недели. Получается 4×3, 12, умножить на 14. Уф, сложно. Значит, умножим 12 на 10 и на 4, получается 120 и 48. Выходит 168 порций, умножить на 2 монеты, получается 336. 1 золотой – это 10 серебрушек, а значит 34 золотых. В глубине души шевельнулась жадность. 34 золотых – это гигантские деньги. Но я ее быстренько задавил. Если Кир захочет вернуть мне 20 золотых за себя и за Соню, я не буду возражать, нет, что ж, это его дело. Я же отлично понимал, что сейчас не время экономить. К тому же у меня осталось еще 315 золотых. И все благодаря Торсуну и моему дежурному чемоданчику. Вспомнив своих коллег, я на мгновение загрустил, но помогло тут же данное себе обещание отдариться исцеляющими зельями и парочкой артефактов. Если у меня, конечно, получится вернуться домой. Хотя почему это если? Не если, а когда, и не вернуться, а заглянуть в гости. Нелегко признаваться, что этот мир мне нравился больше. Ну, вроде все. Я с удовольствием сделал глоток отвара. Спасибо за завтрак. Как всегда, бесподобно. В голове промелькнула мысль предупредить трактирщика о надвигающемся вторжении пёсеголовых, но я тут же откинул ее. Представляю, как это будет выглядеть. Только что появившийся в городе сопляк раздает советы бывалым старожилам. Ну уж нет, увольте. Вместо этого я сказал: если все получится, через 2 недели закажу у вас огромный торт. Пошутив несмешную шутку, я сделал могучий глоток, допивая остатки отвара, а в следующий момент вздрогнул от испуга и чуть было не подавился. Ведь стоило мне убрать от лица опустевшую кружку, как я увидел сидящего напротив меня седого мужика. Кружка тут же полетела ему в лицо, а в руке вспыхнуло плетение «Щит мертвых». Следом в мужика полетели вспышка и копье света. «Не буянь», — мрачно проворчал мужик, отмахиваясь от моих плетений, как от надоедливых комаров. Умом я понимал, что передо мной сейчас появился тот самый Людвиг, но, черт возьми, какого лешего так пугать? Мог подойти к моему столику, а не появляться передо мной в тот момент, когда я пью чаек, запрокинув голову. Эмоции били через край. Страх, злость на себя и на Людвига, ощущение беспомощности, ведь я даже не заметил его появления. «А нечего пугать так», — огрызнулся я, метнув на Людвига испепеляющий взгляд. Сидящий передо мной мужик больше походил на головореза, чем на трактирщика. Исчерченное шрамами лицо, белые как лунь волосы, собранные в конский хвост, сломанный нос, ожог на правой щеке и глаза. Глаза безжалостного убийцы, причем безжалостного не только к врагам, но и ко всем вокруг, включая себя. «Ты еще не знаешь, что такое пугать», — мрачно бросил Людвиг, сверля меня своим ледяным взглядом. «Почему две?» «Что две?» — не сразу сообразил я. «Почему две недели?» — нетерпеливо повторил Людвиг. «Потому что пелена». «Это я и без тебя знаю», — отмахнулся Людвиг, даже не дослушав меня. «Это будет другой», — набычился я. «В этот раз они возьмутся за нас всерьез». «С чего ты взял?» — скривился Людвиг. «У страха глаза велики. У меня задание от сети. Гулять так гулять. Не знаю почему, но мне хотелось заручиться доверием этого страшного воина. Да, возможно, он чей-то шпион, а может даже и психопат. Но глубоко внутри я чего-то знал. Людвиг мне поверит». «Задание?» Трактирщик нахмурился еще больше. «Какое?» «Подготовка к вторжению, лютики и луч света в темном царстве». Про Ваджуру я решил пока умолчать. «Подготовка?» Все остальное Людвиг проигнорировал. «Да», — я пожал плечами. «Но мне кажется, подготовка уже была. Может быть, вы слышали про рейд?» «Не выкай», — скривился Людвиг. «Ты дрался против псов и их ксуровых шаманов, и я дрался против них. И про рейд слышал, и про то месиво, которое ты там устроил». Людвиг растянул губы в кривой улыбке, а я точно уверился, что у сидящего передо мной человека не все в порядке с головой. Ну и с зубами тоже. Хотя, может, ему стальные зубы нравятся больше, чем обычные. «Ты просто не знаешь, на что они способны», — Людвиг с ненавистью посмотрел в окно. «Последние годы на заставе самое настоящее затишье». «Затишье перед бурей», вырвалось у меня, и Людвиг мрачно кивнул. «Ты бы видел лютики 30 лет назад». Трактирщик скрипнул зубами. «Это была неприступная крепость, и то псы ее практически взяли. И взяли бы, если бы не один магик». То ли Людвиг увидел во мне родственную душу, то ли его расслабили слова про задание сети, но он вдруг решил поделиться со мной своей историей. Он был твоего возраста и тоже стоял на перепутье, не решаясь сделать выбор. Про выбор я не понял, но переспрашивать Людвига не решился. Отсутствующий взгляд, боль в голосе. Было видно, что сейчас он выговаривается, и если его перебить, тут же закроется. «Нас оставалось трое. Вокруг смерть, кровь, мертвецы, вонь, отчаяние. Псы сравняли заставу с землей и почти взяли город. Но в самый последний момент Самди все-таки решился». «Самди? Значит, он и был тем самым магиком, который помог отстоять лютики 30 лет назад. Ему должны были присвоить дворянство и пожаловать эти леса вместе с лютиками. Но там пошли какие-то дворянские интриги», — Людвиг поморщился. «А после наша крепость превратилась непонятно во что. Вот почему ты мне поверил», — осторожно уточнил я. «Потому что все эти 30 лет ждешь повторного визита псов?» «Жду». Людвиг улыбнулся своей сумасшедшей улыбкой. «И дождусь». «Людвиг, я решил ковать железо, пока горячо. Скажи, что здесь происходит? Куда пропадают резервисты и кто такой Говард? Что здесь делает ученик Самди? кто отвечает за заселение резервистов. Почему в столовой такая отвратительная еда и когда появилось деление города на три части? «Не бухти», — скривился трактирщик. «И не лезь туда, куда не надо». «Класс», — не выдержал я. «И что же тогда делать? Ты же у нас теперь командир взвода», — Людвиг недобро усмехнулся. Тупица Говард сам не понял, что сделал. «Надо было сказать роты», — запоздало сообразил я, — «а лучше батальона». «Надо было», — кивнул Людвиг. «Ну что уж теперь. Ты в любом случае выше по званию любого резервиста. А значит, имеешь право ими командовать. Так они меня и послушали». «Знаешь, что страшнее псов и смерти?» Людвиг недобро прищурился. «Потерять честь?» — предположил я. «Честь!» — трактирщик коротко хохотнул. «Ты на войне! Забудь, что это такое!» На мгновение мне даже стало страшно. Настолько безумный взгляд был у Людвига. И пусть я не был с ним согласен, но промолчал. У него свое понимание, у меня свое. «Тогда что?» «Деньги!» — Людвиг злоощерился. «Страшнее псов и смерти, потерять денежки, которые цитадель щедро платит резервистам, вот уже который десяток лет подряд. Они зажрались, заплыли жиром и совершенно забыли, за что они получают свое довольствие. Но те же самые Говард и Ковальда не дадут мне командовать, да я и не умею». «За первое не переживай». В глазах трактирщика мелькнуло то самое сумасшествие, от которого у меня по спине пробежала холодная струйка пота. «Что до второго, у нас есть Асир. Просто передай ему от меня привет». «У вас, у тебя все так просто?» Я покачал головой. «А как же...» «Просто сделай», — с нажимом произнес Людвиг. «Сеть никогда не дает задания просто так. Я точно знаю. Но за это знание пришлось очень дорого заплатить». «Ладно, я до сих пор не понимал, как это все реализовать на практике, но спорить с безумным трактирщиком не хотелось. Но откуда взять деньги?» «На что?» — на удивление спокойно поинтересовался Людвиг. «Форма, оружие, броня, паёк, еда, боеприпасы, алхимия», — начал перечислять я. «Пусть я и провел в кадетском корпусе не так уж много времени, но своими глазами увидел, сколько денег требует содержание одной единственной заставы». «Тебе следует ознакомиться с договором, который подписывают все без исключения резервисты, даже те, которые перешли на службу Ковальда». «Забавно. Людвиг сказал не городу и не Лартарга, а Ковальда. Впрочем, я уже и так понял, кому принадлежит этот город». «Согласно этому договору, во время боевой тревоги каждый резервист обязан явиться на защиту города со всем необходимым. Ведь не случайно резервистам выплачиваются такие огромные пособия». «За чей счет живет вся медная слобода?» — задумчиво протянул я. «В том числе», — кивнул Людвиг. «До пелены осталось 13 дней. Хватит, чтобы провести сборы». «А что, если это будет ложная тревога?» На мгновение во мне вспыхнул страх облажаться. «Будет запущено официальное разбирательство», — Людвиг пожал плечами. «С такими вещами не шутят. Тревогу может объявить любой житель заставы Илютиков, но все знают, чем это может обернуться». «И чем же?» «Конфискация имущества», — трактирщик пожал плечами, — «и рудниками. Цитадель умеет считать свои деньги». Насчет последнего замечания у меня были другие мысли, но я промолчал. Вместо этого спросил: «И что нужно для того, чтобы поднять тревогу?» «Ударить в колокол, конечно». Людвиг смерил меня презрительным взглядом. «Ты же из кадетского корпуса. Вас хоть чему-то учили на заставе?» «Учили», — мрачно отозвался я. «Но слишком уж часто отчисляли». «Не отчисляли, а переводили в резервисты», — поправил меня Людвиг. «Увы, но тут я Аша понимаю. Без этого застава долго не продержалась бы». «Без отчисления дворян?» — уточнил я, не понимая, о чем говорит трактирщик. «Думаю, ты в курсе, что Ковальда медленно, но верно подминает под себя город». Людвиг уставился в меня своим тяжелым взглядом. «Так?» «Так», — неохотно согласился я. «Значит, ты должен понимать, что первым делом сделал Дармидус Лартарга. Замкнул на себя финансовые потоки?» — предположил я, вспомнив столовскую еду. «Верно», — Людвиг скривился, продемонстрировав мне стальные зубы. «Все, до чего смог дотянуться. Но заставу же финансируют напрямую». «А, питание!» — Людвиг неохотно кивнул на барную стойку. Знаешь, сколько времени, сил и ингредиентов уходит на приготовление одной порции?» Трактирщик покачал головой и продолжил. «А еще обслуживание полигона «Заря», постоянное обновление магических свитков и зачарованных болтов. Ты не представляешь, сколько денег ежедневно пожирает застава». «Это-то я как раз представлял и совсем недавно думал на эту тему. Но поверить в то, что у Аша постоянные финансовые трудности, было сложно». «Аш дворянин», — казалось, Людвиг задался целью удивить меня по полной. И он потратил все состояние своей семьи на заставу. Стоп, но как же Гарт и Ольгин Торсун? Я никак не мог поверить, что критически важный объект цитадели находится практически на самообеспечении. Хотя, если вспомнить, сколько таких объектов еще в недавнем прошлом было в моей стране. Господи, неужели люди везде одинаковые и живут только сегодняшним днем? «Откуда ты знаешь про Гарда?» Людвиг нехорошо прищурился, и я тут же поспешил ответить. «Гард и Аш были первыми людьми, с которыми я познакомился в вашем мире, не считая одного некроманта, который пытался принести меня в жертву. Стоило мне произнести эти слова, как в душе шевельнулась тревога, и я почувствовал, что скучаю по старику Денебери». «Гард не всесилен», — неохотно ответил Людвиг. «А Ольгин и так помогает, чем может. Да ты и сам, наверное, это прекрасно понимаешь». Трактирщик кивнул на лежащее на столешнице золото. «Дай угадаю, он купил у тебя какую-нибудь ерунду за баснословные деньжищи? Ну, если для тебя чемоданчик с дорогущими лекарствами, до уровня которых ваш мир не сможет добраться в ближайшие 100 лет, ерунда, то да. То есть там было что-то лучше, чем зелье исцеления и регенерации?» — серьезно уточнил Людвиг. «Ну, нет», — вынужденно признал я, — «но научный прогресс...» «Ерунда», — отрезал Людвиг. «Знаешь, древние, на осколках чего мира мы сейчас живем, были очень прагматичными ребятами. И если у нас не осталось аналогов твоих дорогущих лекарств, значит, простое зелье исцеления было эффективнее и дешевле в производстве. Я бы так не сказал». «Вот и не говори», — усмехнулся Людвиг. «Но мы отвлеклись. Аш отправляет наследников в резервисты с одной единственной целью – заработать». Я хотел было возразить, но следом вспомнил, кто оказался в лютиках в первые же дни обучения в корпусе. Кармадон Кавальда, Жита де Годди, Кадин Полеска и Никанор фон Корос. Походило на правду, если не считать лже Никанора. «Вот только фон Корос...» «Уже знаю», – кивнул Людвиг. «Ксуровы маги все никак не успокоятся». «Маги?» «Неважно», — Людвиг с раздражением дернул щекой. «Обычно к нам отправляют 6 кадетов. Этого достаточно, чтобы застава продержалась еще год. Но Корзин выслал 2 живчиков. Да, мне это тоже показалось странным. Дело даже не в этом», — трактирщик кивнул на золото. 30 лет назад тоже многие разъехались, как чувствовали. Дело в том, что девчонка — форточница, а Далая бедны, как мыши. А значит, застава потеряет 1/3 дохода. Думаю, сейчас есть более важные проблемы, чем деньги. Ты просто никогда не видел легион псов, штурмующий стены заставы. Глаза Людвига потемнели. Нынешний боезапас закончится за час активного боя. Нужно сделать минимум 10-кратные запасы. И если в ближайшие дни не сделать заказ, клянусь своим сердцем, мы рискуем остаться против псов с голыми руками. «Как можно клясться тем, чего нет?» – машинально отозвался я, судорожно соображая, что же делать в такой ситуации. В следующий миг сидящий передо мной трактирщик растаял в воздухе, и не успел я дернуться, как мне на плечо опустилась тяжелая рука Людвига. Горло обожгло холодной сталью не то ножа, не то меча, а в ухо ударил зловещий шепот трактирщика. «А ну повтори, что ты только что сказал, кадет Денебери!» Или лучше сказать, мистик Ковина.